Глава 9. На берегу реки. Я пошел в комнату, где ведьма хранил свою одежду, и выбрал себе старый плащ. Конечно, он был мне велик, и подол только что по полу не волочился, а капюшон все время спадал на глаза. Но от холода плащ защищал. Еще я позаимствовал у ведьмака посох, чтобы идти было легче. Я выбрал тот, что был короче остальных и толще на конце. Как раз по мне. Когда я, наконец, отправился в путь, близилась полночь. На чистом небе сходила полная луна, выглядывая из-за деревьев. В воздухе стояла свежесть недавнего дождя, дул слабый западный ветер. Я вышел в сад и направился прямо к яме мамаши Малки. Мне было страшно. Но кто-то же должен это сделать. И кто, если не я? Ведь это случилось из-за меня. Надо было рассказать ведьмаку о встрече с Алисой и о том, что Лиззи вернулась. Может, тогда он бы во всем разобрался. Его бы не выманили на холм Пендл. Чем больше я об этом думал, тем сильнее чувствовал вину. Если бы я был умнее, ребенок с фермы на долгом хребте остался бы жив. Мысль о том, что из-за меня может погибнуть еще одно невинное дитя, сводила меня с ума. Я во всем виноват. Миновав вторую могилу, где ведьма была похоронена вниз головой, я осторожно на цыпочках двинулся к яме. Сквозь деревья пробивался лунный свет, и его лучи освещали яму. Поэтому мне сразу стало ясно, что случилось непоправимое. Я опоздал. Прутья были погнуты еще сильнее. Теперь посреди ямы в решетке зияла большая круглая дыра. В это отверстие протиснулся бы даже широкоплечий мясник. Я долго смотрел в черноту, но так ничего и не увидел. Где-то внутри меня еще жила очень слабая надежда на то, что ведьма обессилела, сгибая прутья, и уже не могла выбраться из ямы. Однако надежда на это была несбыточной. Луну закрыла туча, и вокруг стало гораздо темнее. Но я все равно разглядел помятые листья папоротника и даже направление, в котором уползла ведьма. Мне ничего не оставалось, как пойти по следу. Я ступал очень осторожно и медленно. А вдруг она просто спряталась и поджидает меня в темноте? Да и вряд ли ведьма ушла далеко. Во-первых, с полуночи прошло не больше 5 минут. Что бы там ни было в тех лепешках, но силу ведьме вернула черная магия. А эта магия сильнее ночью, особенно после полуночи. Ведьма съела только 2 лепешки, а не 3, и это было в мою пользу. И все же какая силища нужна, чтобы согнуть железные прутья? Выйдя из-за деревьев, я с легкостью отыскал след в траве. Ведьма ползла вниз по холму, но не к дому костлявой Лиззи, а совсем в другую сторону. Сначала меня это озадачило, но потом я вспомнил о реке в глубоком овраге неподалеку. Злокозненная ведьма не может пересечь текущую воду. Этому меня учил ведьмак. Значит, мамаше Малкин придется ползти вдоль берега, следуя изгибам русла. Завидев реку издали, я остановился на склоне и оглядел берег. Из-за тучи показалась луна. Но поначалу, даже при свете, я не мог ничего разобрать, потому что на обоих берегах росли деревья и отбрасывали черные тени. А потом мне на глаза попалось нечто очень странное. На берегу, что был ближе ко мне, виднелся серебристый след, заметный только там, где его касалась луна. Он был похож на скользкую блестящую дорожку, оставленную улиткой. Через пару секунд я увидел темный, похожий на тень, силуэт. Ведьма, изгибаясь всем телом, ползла совсем рядом с рекой. Я стремглав бросился с холма, чтобы перехватить ее прежде, чем она доберется до поворота реки и сможет беспрепятственно продолжить свой путь к дому костлявой Лиззи. Мне удалось опередить ее, и я стал ждать на берегу. Оставалось самое трудное — встреча с ведьмой. Меня колотила дрожь, руки и ноги тряслись. Я запыхался, как будто целый час бегал без остановки вверх и вниз по холму. От страха и волнения у меня подкашивались колени. В любую минуту они могли подвести меня. Чтобы удержаться на ногах, я навалился на посох ведьмака. Река не была широкой, но от весенних дождей почти вышла из берегов и стала очень глубока. Поток был сильным. Вода неслась мимо меня в темноту за деревьями, где была ведьма. Я вглядывался во мрак, но все равно потребовалось несколько минут, чтобы разглядеть ее очертания. Мамаша Малкин ползла ко мне. Это была тень чернее теней, отбрасываемых деревьями, непроглядная чернота, в которой не мудрено утонуть. Мрак, способный поглотить тебя навеки, Вскоре я услышал ее, даже сквозь шум реки. Я услышал не только скольжение ее босых ног, которые несли ведьму ко мне по высокой траве. Нет, были еще звуки. Те же самые, какие она издавала, поедая лепешки в яме. Это фырканье и чавканье опять напомнило мне волосатых свиней у помойного корыта. Когда ведьма выползла из-за деревьев на свет, я впервые смог хорошо ее рассмотреть. Она низко наклонила голову, спрятав лицо в спутанной копне белесых седых волос. Ведьма словно не могла оторвать взгляда от своих ног, которые выглядывали из-под длинного черного платья. Еще на ней был черный плащ. То ли он оказался для нее слишком длинным, то ли за годы, проведенные в заточении, она стала меньше ростом. Плащ свисал до земли, и, кажется, именно он оставлял на земле серебряный след. Платье ведьмы испачкалось и разорвалось, что меня нисколько не удивило. Правда, были и свежие пятна, темные и мокрые. Что-то даже сочилось на траву из ее левой руки. В руке была крыса. Ведьма ела крысу сырую. Мамаша Малкин, похоже, меня еще не заметила, но подобралась очень близко. И если ничего не случится, то мы просто столкнемся. Я закашлялся. Не за тем, чтобы предупредить ее, а нечаянно. Уж слишком я нервничал. И тогда ведьма посмотрела на меня. Ее лицо, освещенное луной, как будто вышло из ночного кошмара. Ни у одного живого существа не бывает такого лица. Но она-то была жива, судя по звукам, которые издавала, пожирая крысу. Кое-что еще в ней напугало меня до такой степени, что я едва не упал в обморок. Ее глаза. Они походили на два горящих уголька, два жарких пламени. И тут она заговорила. Ее голос больше всего походил на нечто среднее между шепотом и карканьем или кваканьем, как будто сухие опавшие листья шуршат на весеннем ветру. «Мальчик», — сказала ведьма, — «я люблю мальчиков. Иди сюда». Я не двинулся и стоял на месте, как вкопанный. У меня кружилась голова, во всем теле росла слабость. Ведьма все еще двигалась ко мне, и ее глаза становились все больше и больше. Не только глаза, все тело словно раздувалось. Ведьма превращалась в огромную черную тучу, которая вот-вот накроет меня навсегда. Без единой мысли в голове я поднял посох ведьмака. Вернее, это сделали мои руки, не посоветовавшись со мной. — Что это, мальчик? Волшебная палочка? — каркнула ведьма и захохотала. Ха-ха-ха-ха! Потом швырнула крысу в сторону и протянула ко мне руки. — Ей нужен я! Она жаждала моей крови. В смертельном ужасе я раскачивался из стороны в сторону, будто молодое деревце от первого дуновения бесконечной зимы. Я бы умер тогда на берегу той реки, и никто не мог мне помочь, и я сам был без сил. Но вдруг что-то произошло. Посох ведьмака не был волшебной палочкой, но магия бывает разная. Мои руки сотворили что-то особенное, и они двигались быстрее мысли. Они подняли посох и взмахнули им, ударив ведьму по голове. Мамаша Малкин истошно зарычала и с громким всплеском упала в реку. Ведьму утащила под воду, но она все еще была рядом с берегом. Сначала я решил, что ей конец. Но, к моему ужасу, из воды вытянулась ее левая рука и вцепилась в траву. Потом и другая рука дотянулась до берега, и старуха начала выползать из воды. Надо было что-то делать, пока еще не поздно. Собрав всю силу воли в кулак, я заставил себя пойти к ней. Что было потом, я помню плохо и неотчетливо. Мне до сих пор снятся кошмары о событиях той ночи. Но разве у меня был выбор, или я, или она? Выживет только один. Я вонзил ведьму посох. Вонзил со всей силы несколько раз, пока у нее наконец не ослабели руки и ее не несло в черноту. Но я не мог вздохнуть с облегчением. Что, если мамаше Малкин удастся выбраться на берег ниже по течению? Тогда она сможет найти дом костлявой Лизи. Надо было убедиться, что этого не произойдет. Я знал, что старую ведьму нельзя убивать, иначе однажды она вернется и станет гораздо могущественнее. Но у меня не было серебряной цепи, чтобы связать ведьму. Рано думать о будущем. Сейчас важнее настоящее. Не важно, что это сложно. Надо идти вниз по реке туда, за деревья. Я медленно пошел вдоль берега, останавливаясь каждые 5 или 6 шагов. Но ничего не было слышно, кроме слабых вздохов ветра и ветвях над головой. Стало очень темно. Кое-где изредка поблескивал лунный свет, едва проникая сквозь кроны деревьев. И каждый луч, как серебряное копье, вонзенное в землю. Это случилось, когда я остановился в 3-й раз. Без предупреждения. Я ничего не услышал, просто почувствовал. По моему сапогу скользнула рука, и не успел я дернуться, как ведьма крепко схватила меня за лодыжку. В ее хватке чувствовалась сила. Старуха могла раздавить мне ногу. Я опустил глаза и увидел только пару красных глаз, которые таращились на меня из темноты. Тогда я слепо ткнул посохом в невидимую руку, которая сжимала мою лодыжку, но опоздал. Мамаша Малкин свирепо дернула меня за ногу и повалила на землю. От удара у меня дух чуть не вышибло. Еще хуже, что посох вылетел из рук, и мне было больше нечем защищаться. Секунду или две я просто лежал, приходя в себя, а потом почувствовал, как ведьма тащит меня вдоль берега. Услышав плеск воды, я понял, что она делает. Мамаша Малкин хотела выбраться из воды и уцепилась за меня. Старуха била ногами по воде, и я знал, либо она выберется, либо потопит меня вместе с собой. Отчаянно пытаясь вырваться, я перевернулся на бок, вывернув лодыжку. Ведьма не отпускала. Я снова перевернулся и уткнулся лицом в сырую землю, а потом увидел посох в 3-4 шагах, но до него было не дотянуться. Я покатился к нему. Я перекатывался и перекатывался, утопая пальцами в мягкой почве, извиваясь штопором. Мамаша Малкин крепко держала меня за ногу. Но ведь только за ногу. Сама она по-прежнему была наполовину в воде, поэтому даже ее огромная сила не могла меня остановить. В конце концов я дополз до посоха и метнул им в ведьму. Но она поймала его на лету. Тогда я подумал, что мне конец. И вдруг мамаша Малкин очень громко заорала. Ее тело застыло, глаза закатились. Потом старуха глубоко вздохнула и успокоилась. Мы оба очень долго лежали на берегу. Вздымалась и опускалась только моя грудь. Мамаша Малкин не шевелилась. А когда зашевелилась, то не за тем, чтобы вздохнуть. Ведьма выпустила мою ногу и посох из рук и соскользнула в реку с громким всплеском. Не знаю, что на самом деле произошло, но она умерла, это точно. Я смотрел, как ее тело относит течением от берега, а потом она ушла под воду. Ее не стало, она умерла.